только царь вселенной, что пред тобою ныне я. Все чувства, разум, все стремления, ничто, Создатель, без тебя. Ты звездным миром управляешь, все созидается тобой. Траву росою орошаешь, и дух живишь во мне собой. Пошли, Господь, душе свободу, и разум грешный освети. Саму укажи твою дорогу, чтоб смело к вечности идти. Великий Бог, источник жизни, презри на жителей земли, сынов твоих веди к отчизне, сокрой в лучах твоей любви. Чтоб сердцем, разумом, душой